Глава 6. А он человек слова. Сказал, что хочет взять меня сзади, захватить волосы, намотав их на руку, так, впрочем, и сделал. Никогда, никогда в жизни я не испытывала такого восторга от близости с мужчиной. Его требовательный тон так возбуждает, что от восторга я покрываюсь мурашками. Испарина мочит мое лицо. Жгучее желание тугим жгутом охватывает все тело. Вдруг пальцы наглеца оказываются в моем рту. На секунду возникает мысль, что он многорукий бог из какой-то индийской мифологии, но мысль сразу теряется, ведь меня настигает оргазм. Оргазм с мужчиной без каких-то дополнительных стимуляций и секс-игрушек. По-моему, ни одна моя подруга не могла похвастаться таким. Как бы мужчина ни старался, достичь оргазма — это своего рода выиграть в лотерею. Должно совпасть столько переменных, что по теории вероятности это почти невозможно. Но только сейчас я понимаю, что действительно нужно для настоящего экстаза. Не фаза цикла, не особая атмосфера, не сексапильное белье, в котором чувствуешь себя богиней, не влюбленный по уши кавалер. Все это мелочи. Главное — офигенный мужик, от которого твои трусики можно выжимать. Это было потрясающе. Подумала, что все после моего оргазма я могу отдохнуть. «Детка, а я не закончил», — перекинул он меня на спину и накрыл своим тренированным телом. Влажный соленый пот с его тела попадал на моё, вгоняя меня в новый водоворот возбуждения. «Как же я тебя хочу! Хочу во всех позах, хочу тебя всю!» Его поцелуй захватывает мои губы. Он, как хищник, схвативший свою жертву, наслаждается игрой с ней. Я же считаю каждую секунду и хочу запомнить каждый миг. Не верится, что это может продолжаться долго. Для него, вероятно, интерес пропадет после пары встреч. Я же влюбилась окончательно и бесповоротно. А потом буду долгие годы страдать, как Кэрри Брэдшоу сохла по Бигу. Мобильник Мирлана снова звякнул. Он вместо того, чтобы больше внимания уделить мне, слез с меня и взял сотовый. «Малыш, мне надо будет сегодня вернуться в Россию. Моя деловая поездка окончена. Но мое предложение в силе. Приглашаю тебя работать консультантом ко мне в правительство». «Я же в Питере живу. Зачем мне ехать в Ставропольский край?» Хочу услышать его признание в чувствах. Не может же быть так, что он меня зовет к себе работать просто так. Он тоже влюбился, наверное, не меньше моего. Поэтому пусть признается. С другой стороны, он ведь женат. Хотя для меня это сейчас наименьший из зол. Его брак не так страшен для меня, как вероятность больше никогда с ним не встретиться. Сердце барабанит в груди, слезы готовы вырваться из глаз. «Ну же, Мирлан, скажи это». «Как зачем ехать?» Он убрал телефон и притянул меня к себе. Наши глаза пересеклись. Мое дыхание сбилось. «Ты мне очень понравилась. Хочу тебя рядом видеть». «А как же твоя жена?» Робко спрашиваю. «Может, он разведется с ней ради меня?» «Хотя нет, ну, что за шальная мысль? Мужья никогда не оставляют жены за любовниц, во всяком случае, будучи на серьезных должностях. Им же нужно держать марку. Разведенный губернатор, увлеченный в изменах жене, явно не заслуживает доверия. Раз он изменил самому близкому человеку, жене, то чихать он хотел на народ в его регионе. Моя жена не будет против, особенно если ты станешь не любовницей, а женой».